А щенок нервничал. Из области могут приехать раньше, чем он проведет свой маневр. Кузя занят был делом, изучал почву под стерней. Убеждался, что Остапович с его богатым опытом, как всегда, вышел победителем. На таких торфяниках можно сеять зерновые. Хорошо было бы ему, агроному, доказать это с цифрами, с фактами и смело выступить на высоком совещании. Представлял, как сходят с трибуны под гром аплодисментов. Слышит голоса. Кто это? Главный из Добранского. Молодец. Умеет Остапович подбирать кадры. Машины, наконец, вернулись. На одной из них молодой, только из армии, шофер. Он не усвоил еще правил перевозки хлеба в открытом кузове, случалось, лихачил, терял зерно, и батрак держал его при себе, переучивал солдата на земледельца. Иван увидел начальство, подрулил, не выходя из кабины, каждая минута на счету, приветствовал Кузю и Коченка по-своему. «Буду я вас, начальники, критиковать на собрании. За мост. Говорил же, докладную писал. Еду и дрожу. Сяду, черта с два сегодня закончим уборку. Костю и близко к мосту не подпускаю. И второй комбайн боюсь отправлять за канал. Не знаю, поднимем ли одной машиной. Самый полегший участок. Это мелиораторы. Они должны, — сказал Кузя. Мелиораторам что, хлеб убирать? Они сдали из плеч долой, а вы приняли... Правильно, забота наша, — поддержал шофера Коченок, забираясь к нему в кабину. Мостик подправим, не проблема. Когда? После уборки? Ну, мост не на один день нужен. Ерунда, твой мостик. Есть дело поважнее, слушай. Батрак слушал нетерпеливо. Нетерпение свое выдавал тем, что газовал, несколько раз включал скорость, готовый сорвать машину с места. Но тогда Коченок клал свою руку на баранку, на Иванову руку, одним этим ласковым прикосновением останавливал шофера, доказывал, нехитрый маневр необходим не только им, всему совхозу. Опоздать со сводкой значит умолить работу большого коллектива, потому лучше рапортовать с опережением, что и делают умные люди, пока дураки ворон считают. А что премию твои ребята заслужили, тут и говорить нечего. Сам так думаешь. Кузя стоял возле машины, вдыхал аромат ячменя и смрад бензиновых выхлопов, слушал тираду Коченка, краснел от своего вынужденного участия в не очень чистом деле, но и восхищался рыбачкомом. Ловко умеет убеждать, прирожденный агитатор. Иван, словно разозлившись на машину, которая не терпится поехать, выключил газ. Сказал спокойно, мягко. Хреновиной вы занимаетесь, ребят. Не сниму я комбайны из-за премии, хоть вы и высокие начальники. Пусть Остапович прикажет. Коченок знал, что Остапович такого приказа не даст. И потому разозлился. Повалился на баранку, на руки Ивана, выглянул из кабины, позвал своего молчаливого напарника. «Сергеич, полюбуйся на этого диктатора. Дай такому власть, ни с кем не посчитается, никакой демократии не признает. Всех скрутит в бараний рог». Иван включил зажигание и выжал педаль сцепления. Но Коченок не дал ему тронуться, нажал на кнопку сигнала, засигналил, как по тревоге, закричал. «Нет, стой! С народом посоветуйся, как мы посоветовались. Послушай, что тебе народ скажет!» Комбайны шли в их сторону. Батрак незло выругался и вылез из кабины. Ничего плохого о народе, о своих друзьях-механизаторах он не думал. Люди работящие. Но хорошо знал, что ни Щерба, ни старый, праведный, как сама совесть, Коржов —